Конечно, можно было ожидать всего. Могли даже сфабриковать мою фотографию в обществе обнаженной дамочки или возле трупа. Но придумывать, как выйти из такого положения, мне следовало тогда, когда это случится. Без одной минуты 11 я вышел из дому. Не оглядываясь, направился в аптеку на углу 9-й авеню и из будки телефона-автомата позвонил в гараж, в котором стоял принадлежащий Вульфу Герон. Работающий в этом гараже уже лет 10 Том Халлоран, когда я объяснил ему свой план, сказал, что будет готов через 5 минут. Полагая, что лучше дать ему 10, я на некоторое время задержался в аптеке у прилавка с дешевыми книгами. Потом возвратился на 35-ю улицу, прошел мимо нашего дома, повернул на 10-ю авеню, вошел в гараж и направился к Герону, стоявшему с работающим мотором. За рулем уже сидел Том. Я забрался на заднее сиденье, снял шляпу и скорчился на полу, после чего машина тронулась. Возможно, что в Героне этой модели достаточно просторно для ног, но уж никак не для человека 6 футов ростом, не являющегося к тому же опытным акробатом. Мне пришлось основательно помучиться. Минут через 5 у меня возникли серьезные подозрения, что Том резко тормозит и крутит машину на поворотах с единственной целью – проверить мою выносливость. Я уже начал задыхаться, и ноги у меня затекли, когда он в 6-й раз затормозил и сказал: «Все в порядке, дружище. Поднимай теперь меня домкратом, черт тебя возьми». Том рассмеялся. Я с трудом расправил плечи, ухватился за спинку сиденья, кое-как поднялся и надел шляпу. Мы стояли на углу 23-й улицы и 9-й авеню. «Ты уверен?» «Полностью. Слежки нет». «Чудесно. Однако в следующий раз держи наготове санитарную машину. Тут в углу найдешь кусок моего уха. Сохрани на память обо мне». Я выбрался из машины. Том спросил, понадобится ли он мне еще. Я сказал «нет» и что я поблагодарю его позднее. Он уехал. Вестсайд отель, третьеразрядное заведение, находился в середине квартала. Очевидно, дела у отеля шли еще неплохо, ибо фасад и вестибюль были отремонтированы всего 2 года назад. Войдя в гостиницу и ни на что, ни на кого не обращая внимания, включая лысого коридорного, я вошел в лифт и нажал кнопку. Выйдя на нужном этаже и взглянув на номер ближайшей комнаты, я обнаружил, что рука у меня непроизвольно скользнула под пиджак и прикоснулась к пистолету. Я усмехнулся. «Если меня ожидает сам Эдгар Гувер, ему придется вести себя как следует или поймать пулю». Дверь номера 214 оказалась закрытой. Мои часы показывали 11:33. Я постучал, услыхал шаги, дверь открылась, и, вытаращив от изумления глаза, я замер на месте. Передо мной было круглое красное лицо и плотная фигура инспектора полиции Кремера из бригады по расследованию убийств в южной части города. «Вы пунктуальны, входите», — проворчал он, отступил в сторону, и я перешагнул через порог. Я так долго тренировал себя в умении мгновенно замечать все окружающее, что еще только приходя в себя от изумления, уже механически запомнил всю обстановку в комнате. Двуспальную кровать, комод с зеркалом, 2 кресла, небольшой стол с бюваром, который давно следовало поменять, открытую дверь в ванную. Но тут же, швырнув пальто и шляпу на кровать, я получил новый удар. На столе, перед которым стояло кресло без подлокотников, красовался пакет молока. Рядом стоял стакан. «Боже мой!» — мелькнула у меня мысль.